Находка под Мартеном. Теплынь усилилась еще больше. Случайные штормы чередовались с полным безветрием. Но знойные и размаривающие дни не смогли задержать того, что было задумано. Полезное дело – изготовление жаток для молодежной коммуны – как бы послужило толчком для других начинаний. Сперва мы думали, что главный инженер не поленится прочесть второй номер стеной газеты «Молодой энтузиаст», и особенно статью «За каблука», но не тут-то было. Появляясь в цехе, Андрюхевич всякий раз проходил мимо газеты, явно пренебрегая ею. А мы продолжали думать о будущем цеха, и поддержанные цеховой партийной ячейкой позвали молодежь завода на воскресник. Шагая поутру вместе с Маремухой и Бобырем на воскресник, я вспомнил все с самого начала. Продолжительные поиски запасных частей и моделей к пулеметам, составление чертежа по установке этих новых 12 машинок в пролете, который мы заранее назвали комсомольским, распределение обязанностей между всеми активистами завода в часы воскресника, мучительную волокиту в отделе главного инженера, где всеми силами хотели замариновать наш проект, и, наконец, мой первый доклад на бюро цеховой партийной ячейки. Сперва я отнекивался от доклада. Казалось, что лучше всего объяснит наш замысел Головацкий, как секретарь коллектива и как бывший рабочий литейного цеха. Но Толя решительно сказал: «Не стесняйся, Манжура. Начинание родилось в литейной, да? Так кому же, как не тебе, рассказать о нем партийной организации?» Молодые чертежники сумели размножить к заседанию план будущего комсомольского пролета. Перед докладом я раздал синие листочки с белыми линиями чертежа всем членам партийного бюро. Пока я докладывал, Флегонтов, изучая каждый штрих на синьке, то и дело отрывал от чертежа свой взгляд и зорко посматривал сквозь запыленные окна цеховой конторки в цех. Там под задымленной стеной высились кучи пересохшего, еще, как мы говорили, старорежимного песка. Под этим песком скрывались фундаменты для формовочных машинок. Мировая война помешала заводчику Гриевсу установить на этом месте новые машинки. Производство жнеек было свернуто. Часть рабочих мобилизовали в армию, а формовщики, не ушедшие на фронт, делали всем цехам лишь одну деталь – зубчатый корпус для ручной гранаты. Завод выпускал сотни тысяч таких кругленьких, похожих на ананасы, гранат. Формовали их споро, и никто не бронил рабочих за то, что скраб, окалину, пережженный песок и всякий мусор они выбрасывали в спешке к недостроенному Мартену. Так и образовалась цеховая свалка, которую мы решили упразднить. «Доброе дело задумали комсомольцы. И подсчитано все правильно», — поддержал нас Флегонтов. 12 новых машин — это сотни жаток сверх плана. Это свободные места для тех рабочих, которые ждут своей очереди на бирже труда». У цеховых ворот мы разошлись. Петро пошел в столярный цех. Бобырь сразу же исчез в кладовой, где его ребята орудовали у новых машинок, а я направился к своей песчаной бригаде. Первое, что заметил я в цехе, была широкая спина Тиктора. Стоя у машинки, Яков стягивал синюю рубаху. «Пришел-таки», — подумал я облегченно. По совету Флегонтова и выполняя слово, данное Головацкому, в субботу перед окончанием заливки я первый подошел к Тиктору и сказал: «Завтра воскресник, Яков. Придешь поработать?» «Слышал», — не глядя бросил Тиктор и принялся перекладывать пустые опоки. По такому ответу я не мог еще судить, придет он или не придет. И вот сейчас, увидя и его с нами, обрадовался. Когда начали раздавать свободные лопаты людям из других цехов, Тиктор, оставшись в одной майке без рукавки, в развалочку подошел ко мне и глухо спросил: «Ну, а мне куда прикажете?» «Выбирай, что хочешь», — предложил я. «Либо здесь плац расчищать, либо песок носить. А может, хочешь пересеивать его возле бегунков?» «Останусь тут», — решил Тиктор. «Дай вот лопату захвачу». «Да ты бы кепку надел», — взглянув на его пышную шевелюру, посоветовал я. «Запорошиться не отмоешь». «Не беда», — упрямо махнул Тиктор светлым чубом. И 5 минут не прошло, как он одним из первых вогнал с размаху глинцевитую лопату в сухой слежавшийся песок. Вскоре поднялась такая пыль, что мы видели друг друга, как в тумане. Натыкаясь на окалину, на обломки ржавых опок, лопаты скрежетали и быстро тупились. Под жесткое их царапанье я думал, еще лишний кусочек металла останется на решетке. Высеют его ребята, отделят от песка, и пойдет он вместе с чугунными чушками в люк в огранке, а потом его снова принесут сюда же, на заливку, в тяжелом огнедышащем ковше. Признаться, до приезда сюда я не отдавал себе отчета в том, какую ценность представляет металл для будущего страны. Но после разговора с директором завода я совсем по-иному вдумывался и в этот вопрос. Слова директора глубоко запали в мое сознание. И теперь, освобождая плац от залежи песка, я радовался каждому найденному куску чугуна. Чего только не было на свалке. Обломанные держаки лопат, которыми орудовали, возможно, еще до революции. И недолитые корпуса гранат, возвращавшие мысли к тем временам, когда через мой родной город, ко Львову, двигались вооруженные подобными ручными гранатами войска Юго-Западного фронта. Лопаты выволакивали обрывки газет с твердым знаком и буквой «Ядь», осколки чугунных ковшиков, употребляемых для воды во время примачивания форм, какие-то шестереночки и позеленевшие гильзы от ружейных патронов. Все вместе с песком мы на носилках тащили во двор. Вскоре Яков сбросил с себя даже синюю майку. Его примеру последовали и другие хлопцы. Их обнаженные до пояса потные тела поблескивали при свете электрических ламп. Мы то и дело невольно поглядывали в сторону Тиктора. Радостно было уже одно то, что в свободный день он работал заодно с нами, а не просиживал за мраморными столиками у Чилидзе со своей гоп-компанией и шепелявым кашкетом. Надо драться за каждую молодую душу и сделать ее своей, а не отбрасывать на поживу врагам, вспомнились слова Головацкого. И нынче я понял, что в споре о Яшке все-таки был прав Анатолий, а не я. Но почему в таком случае не можем мы драться за душу Анжелики? Папаша ее буржуазный спец и не любит нас. Это факт? Да, факт. Но ведь она-то может стать лучше собственных родителей. Однако, назвав ее как-то самонадеянной мамзелью и гагарой, Головацкий как бы отмахивался от нее навсегда. «Нет, Толенька, чего-то ты, друг любезный, не додумал», — сказал я себе и еще сильнее стал орудовать лопатой. Руки скользили по ее гладкому древку, как по шесту в спортивном зале. Настроение у меня было отличное еще и потому, что вчера я получил пересланную мне коломейцем открытку Гали Кушнир. Оказывается, мое письмо до нее не дошло. На заводе, куда командировали Галю, свободных вакансий не было. Профсоюз металлистов помог ей устроиться токарем в механической мастерской судостроительного завода. Судя по бодрому тону открытки, Галя была очень довольна. «Возможно, на следующий год, Василь, поедешь в отпуск морем через Одессу. Так не забудь, что здесь живет твой старый и верный друг», — писала она. «Обязательно разыщи меня. А пока пиши, не забывай». 3 восклицательных знака в конце письма. Да и вся открытка Гали с видом на море, и особенно тот факт, что Галя все-таки разыскала меня, вызвали в душе моей много радости. Я несправедлив был к Гале, думалось мне. И, швыряя лопатой на носилке пересохший песок, я твердо решил в будущем году ехать в отпуск только морем, через Одессу. Не дожидаясь, пока мы уберем весь песок, водопроводчики уже тянули на новый плац трубы для сжатого воздуха. Наблюдая исподволь, как навинчивали они патрубки, я невольно думал об изобретении, которое беспокоило меня все прошедшие дни. То одно, то другое. Жатки для коммуны, приезд Никиты, подготовка к вечеру юнсекции и многие другие дела отвлекали, мешали связно записать на бумаге то, что давно роилось в мозгу. Тут я заметил, что Тиктор швырнул в сторону лопату и, нагнувшись, схватил какой-то провод. Потом он выпрямился и, заметив монтера в синем комбинезоне, стоявшего на стремянке, крикнул: «Молодой человек, давай-ка сюда!» Думая, что его приглашают наваливать песок, монтер недовольно отозвался: «Не видишь? Проводку тяну!» «Слезай быстрее! Тут уже есть какая-то проводка!» Монтер неохотно слез со стремянки. Помахивая отверткой, он не спеша подошел к Тиктору и, припав на колено, небрежно поглядел на обрывок шнура. Как крысиный хвост, шнур торчал из песка. Вокруг скрежетали лопаты, и никто не обращал ни малейшего внимания на Яшкину находку. Монтер наклонялся к шнуру все ближе, ближе. Казалось, он хочет лизнуть его языком. Но вдруг, как ужаленный, вскочил на ноги и отпрыгнул прочь. Поводя глазами вокруг, он завопил не своим голосом: «Эй, остановитесь!» И тут же сходу вырвал изо рта у подбежавшего за каблука папиросу. «Не паникуй, скажи, в чем дело?» — тронул за плечи ошалелого монтера Тиктор. «Я не паникую, я все обыч проходил», — объяснил монтер. «То не проводка, то Бигфордов шнур, понимаете? Кто тут старший?» Грозные слова Бигфордов шнур, подобно молнии, вспыхнувшей среди ночи, осветили в моей памяти неудачный налет врага на штаб Чона. Я не знал, что делать — кричать или рвать этот шнур. К счастью, в эту минуту из кладовой вышел Флегонтов. Пока мы очищали плац, Кирилл Панкратич Флегонтов, Турунда и другие формовщики годами постарше помогали слесарям из инструментального проверять запасные машинки. «Кирилл Панкратич, сюда!» — крикнул Тиктор на весь цех. Флегонтов чуть-чуть ускорил шаги и, подходя к плацу, спокойно спросил: «Что случилось?» «Да вот, гляньте-ка!» — показал ему монтер. «Бигфордов шнур?» — проронил Флегонтов. «Откуда?» И тут же, принимая на ходу решение, крикнул: «А ну не курить здесь!» Он быстро зашагал в застекленную конторку, и мы увидели, как зашевелились его губы, когда он схватил телефонную трубку. Устали мы на воскреснике до ломоты в костях. Покидали цех уже в сумерки, когда последняя, 12-я машинка переползла с деревянных катков на каменное основание фундамента. Думалось не раз, что от криков «раз-два взяли» стекла с крыши посыплются на азартный коллектив молодежи и стариков. В промежутках между машинками плотники поставили сколоченные ими чистенькие, пахнущие смолой ящики для формовочной смеси. Новая проводка уже белела повсюду. Смоченный водой каменный пол издали казался вороненым. Для того, чтобы новые 12 пулеметов застучали без перебоев, предстояло еще выверить их в серийной работе. Следовало чернорабочим подтащить сюда сотни новых опок и разгородить решетчатыми штабелями каждую работающую пару. Десятки тонн годного для набивки чисто просеянного влажного песка надо было доставить сюда от бегунков и рассыпать кучами в рост человека на новом, отвоеванном нами у цеховой свалки просторном плацу. Но самая трудная подготовительная работа была уже сделана на воскреснике. Казалось, можно было нам, усталым до изнеможения, упасть без промедления на жесткие матрацы и забыться в тяжелом сне. Впереди ждала нас целая неделя сдельной работы. Но мы, и придя домой, все еще не могли успокоиться. «Когда же они ту мину заложили?» — спросил Бобырь. «Ясно когда, как Врангель убегал», — ответил я. «Их пароходы в тот год и в Азовское море заходили. А как пришло время сматывать удочки, они решили взорвать завод, чтобы нам не достался. Да что-то им помешало. Дядя Вася не зря мне рассказывал, как иностранные техники по ночам в цехах шныряли». Внизу в садике скрипели цикады. Слышно было, как тяжело вздыхает сквозь сон в своей комнатке квартирная хозяйка. Беседуя в полголоса с друзьями, я все время мысленно был еще там, в Литейном, и видел снова, как осторожно монтер откапывал под основанием недостроенного мартена Бигфордов шнур, засыпанный песком. Еще до того, как появился в нашем цехе вызванный по телефону Флегонтовым начальник городела ГПУ, низенький, на первый взгляд добродушный человек в сером коверкотовом костюме. Сам Флегонтов обследовал таинственный ящик, клейменный заграничными надписями, и сказал, что его содержимого вполне хватило бы, чтобы подорвать не только основание мартеновской печи и грушу для плавки меди, но и ведущую к вогранкам капитальную стену цеха. Толя Головацкий показал нам на этот ящик со взрывчаткой и сказал: «Смотрите и запоминайте, какие подарки оставила рабочему классу иностранная буржуазия. Чертежи увезли, а взрывчатку тут положили. Для чего, спрашивается? А для того, чтобы, подорвав литейную, остановить на долгие месяцы завод, чтобы полить вот этот песок рабочей кровью. Одно тут неясно», — нарушая тишину, сказал Бобырь. «Буржуи-то сюда вернуться хотят. Зачем же им, спрашивается, литейную подрывать?» «Смешной ты, право», — совсем по-взрослому ответил Саша Маремуха. «А страховка на что? Возможно, еще до революции Гриевс завод застраховал. Что бы ни случилось, он свои миллионы всегда от страхового общества получит. Дай ему только снова до власти здесь дорваться». «Ну хорошо», — не унимался Бобырь. «А чего они этот шнур понадежнее не заховали?» Тут новая догадка осенила Петра. «Кто знает, может, кто-нибудь из буржуйских халуев нарочно вытащил его наверх? Мы на эту свалку все время остатки чугуна выплескивали. Представьте себе, попадет капелька чугуна на этот шнур, и мина рванет». «Даже страшно подумать», — бросил Бобырь. «Ну ты вот что скажи, Саша», — трогая Бобыря за плечо, спросил Маремуха. «Отчего начальник ГПУ с тобой за руку поздоровался? Ты знаком с ним, что ли?» «Да он со всеми здоровался», — увильнул Саша. «Не ври. С Флегонтовым и с тобой только», — возразил Маремуха. «Не знаю», — буркнул Саша. «Зато я знаю. Петро, дай спички». Маремуха пошарил рукой у себя под изголовьем и, крикнув «Лови!», перебросил мне коробок. Чиркнув спичкой, я зажег лампу и при ее разгорающемся свете вытащил из расшитого нагрудного кармашка своей рубашки сложенную в четверо бумагу, о существовании которой чуть не забыл совсем. «Читай, Петро. Узнаешь, чей это почерк?» — сказал я, протягивая ему бумагу. Минуты не прошло, как Маремуха, указывая пальцем на Бобыря, воскликнул: «Его! Конечно, его!» Заглядывая в бумажку, которую Маремуха милостиво поднес к Сашкиному носу, Бобырь простонал: «У-у, забудь-ка! Как же я это не спалил!» «Ну, рассказывай все! Разве мы тебе чужие?» — сказал я. «Да что рассказывать? Видите сами! Вы тогда не поверили мне, что я печерицу встретил. Еще смеялись надо мной. А я думаю, нехай смеются черти, а мои глаза верные». И снес заявление. Жаль, копию не уничтожил. И нечего вам надо мною издеваться. Кто издевается? Чудак ты, право. Очень правильно сделал. Мины под нас подводят, а мы что, ушами хлопать должны? Сказал я Саше. Той ночью я заснул последним. Под легкое посапывание друзей до боли в затылке передумывал все, что пришлось увидеть сегодня. Совсем иным представлялся мне теперь тихий и солнечный курортный городок у моря. За его обманчивой спокойной внешностью тоже скрывалась отчаянная борьба нового со старым. Признаки этой напряженной борьбы обнаруживались внезапно, как подметное письмо неизвестного махновца или как хвостик бигфордова шнура, замеченный сегодня Тиктором. Скрытые классовые враги еще надеялись вернуть прежнее положение, отнятое у них навсегда революцией. Они пытались задержать наше движение вперед и пускались на любые подлости. «Они подстерегают каждую нашу ошибку, всякий наш зевок», — думал я, «и впредь захотят воспользоваться нашим добродушием и беспечностью. Они ждут нашей смерти. Если мы уцелеем, будем жить и расти, то, несомненно, рано или поздно доконаем их во всем мире. Они чуют это, свирепеют, идут на все. А раз так, не зевай, комсомолец. Держи ушки топориком, как советовал Полевой.